Императорская капелла во второй половине XIX века. Настоящий расцвет в XIX столетии ожидал императорскую придворную певческую капеллу. Она стала не только центром вокального мастерства, но и своего рода образовательной и концертной площадкой, объединявшей лучших композиторов, дирижеров и исполнителей своего времени. В 1808 году по инициативе Дмитрия Степановича Бортнянского для капеллы был приобретен участок земли с двумя зданиями и садом на берегу реки Мойки, недалеко от Невского проспекта и Зимнего дворца. Именно здесь она обрела свой постоянный дом, который остается ее резиденцией в наши дни. Правда, здания с тех пор значительно перестроены. Благодаря соседству с этим центром хорового искусства, расположенный рядом мост, соединяющий дворы капеллы с Дворцовой площадью, получил название Певческий. Обмен опытом. В 1829 году прусский король Фридрих Вильгельм III отправил в Петербург капитана Пауля Эйнбека, чтобы изучить уникальную систему подготовки певцов. С первых лет XIX века капелла стала неотъемлемой частью концертной жизни Петербурга. Ее участие в мероприятиях Санкт-Петербургского филармонического общества, основанного в 1802 году, дало возможность российской публике впервые услышать великие произведения западноевропейской классики. Например, 23 марта 1805 года в капелле впервые в России исполнили реквием Вольфганга Амадея Моцарта. 7 марта 1836 года прозвучала 9-я симфония Бетховена, ставшая новым шагом в развитии хорового искусства. Даже генеральные репетиции под управлением Бортнянского собирали полные залы слушателей, поражая своим музыкальным совершенством. Традиция продавать билеты на генеральные репетиции и сейчас существует в некоторых театрах и концертных залах. Такие мероприятия вызывают большой интерес у зрителей. После кончины Бортнянского в 1826 году руководство капеллой перешло к Федору Петровичу Львову. Он не только сохранил традиции своего предшественника, но и укрепил их. Иноземные композиторы и певцы, посещая капеллу, отмечали высочайшее качество голосов и строгое соответствие итальянской вокальной школе, дисциплину и слаженность хора. Особо обратил внимание на образовательную программу подготовки певцов, в которую были включены не только музыкальные дисциплины, но и общеобразовательные предметы. После Федора Львова руководителем капеллы в 1837 году стал его сын Алексей Федорович Львов, выдающийся скрипач и композитор, автор музыки гимна «Боже, царя храни». Под его управлением капелла достигла нового уровня профессионализма. Дела духовные. В 1846 году при капелле были открыты регенские классы для подготовки руководителей церковных хоров. Причем изучали там не только православную духовную музыку. Занятия вели также представители других конфессий. 1 января 1837 года по распоряжению императора Николая I на пост капельмейстера капеллы был назначен Михаил Иванович Глинка. Как вспоминал потом сам композитор, император лично обратился к нему с наставлением не делать из певцов итальянцев. То есть, отдавая должное европейским образцам вокального и инструментального искусства, сохранить самобытность отечественной музыки. Глинка всего за несколько лет добился больших успехов, еще более улучшив уровень исполнительского мастерства капеллы. Алексей Львов основал концертное общество при придворной капелле, которое просуществовало 32 года. Его администратором был Дмитрий Васильевич Стасов, а концерты проходили в зале капеллы. В числе основных исполнителей были, собственно, хор капеллы, оркестр императорской оперы, приглашенные ведущие певцы и инструменталисты России. В 1861 году новым управляющим придворной капеллы стал Николай Иванович Бахметьев, генерал-майор, композитор и специалист в области русского церковного пения. А в 1882 году по инициативе Александра III в составе капеллы был основан придворный музыкантский хор, ставший позднее симфоническим оркестром. Это событие окончательно утвердило капеллу в статусе крупнейшего музыкального центра России, а, возможно, и мира. В составе капеллы были большой хор, музыкальная школа, инструментальные классы, школа театрального мастерства, регенские классы, симфонический оркестр. В 1883 году руководителем капеллы стал Милий Алексеевич Балакирев, а его помощником – Николай Андреевич Римский-Корсаков. Работа двух великих композиторов привела к новому расцвету капеллы. Ее выпускники входили в число ведущих музыкантов России, а учебная программа была приравнена к консерваторской. По инициативе Балакирева была проведена грандиозная перестройка зданий капеллы под руководством архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Именно этими зданиями сейчас любуются петербуржцы и гости города, посещая музыкальные мероприятия. Капелла занимает целый квартал с несколькими проходными двориками, которые обладают своеобразной акустикой. К концу XIX века императорская придворная певческая капелла окончательно утвердилась как крупнейший музыкально-исполнительский и образовательный центр России. Здесь обучались и воспитывались лучшие музыканты страны, а ее концерты считались культурными событиями национального масштаба. Традиции капеллы, заложенные Бортнянским, Львовым, Глинкой, Балакиревым и Римским-Корсаковым, определили пути развития русской музыки на долгие годы.